На пороге встретила грозного игумена сама воеводша Дарья Никитишна. Сильно она похудела за последнее время, постарела и посидела. Горе-то одного рака красит. Игумен благословил ее и ласково спросил: «Ну, как поживаешь, матушка воеводша?» «Ох, не спрашивай! Какое мое житье? Ни баба, ни девка, ни вдова!» «Просил с Плуэхта Степановича на пострижение в обитель. Так он меня так обидел, истинно сказать последнего ума решился». «Мудреные ваши дела, воеводша! Гордыня обуяла воеводу, а своя слабость очень уж сладка кажется. Ему пора бы старые грехи замаливать, а он вон что придумал. Писал я ему, да только ответа не получал. Не сладкие игуменские письма». Дарья Никитична только опустила глаза. Плохо она верила теперь даже игумену Моисею. Не умел он устрашить воеводу вовремя, а теперь лови ветер в поле. А сатанел воевода в конец, и приступу к нему нет. Так на всех и рычит, так и рычит, а знает только свою поганку Ахоньку. Для нее подсек и свою честную броду. И рядиться стал по-молодому, и все делает, что она захочет, поганка. Ходит воевода за Ахонькой, как медведь за козой, и радует своей погибели. Пробовала воеводша плакаться игумену Моисею, да толку вышло мало. «У меня с игуменом будет еще свой разговор», — хвастался воевода. «Он еще мне запоет матушку репку». Воевода не мог забыть монастырской Птимьи, которой его постоянно корила Ахоня. Старик только отплевывался, когда заводилась речь про монастырь. Очень уж горько ему досталось монастырское послушание. Не для Бога поработал, а только посмешил добрых людей. То же самое и Ахоня говорила. «Все лежишь, Досифея?» — спрашивал игумен Моисей. «Бог за всех наказывает», — смиренно ответила больная игумене. «Молитва-то наша недоходна к Богу. Вот и лежу второй год. Хоть бы ты помолился, отец». «И то молюсь по своему смирению. Вот стенки пришел поглядеть. Плохо ваше место, игуменья, даже и починивать нечего. Одна дыра, а целого места и не покажешь». «А чья вина?» — заговорила со слезами Досифея. «Кто тебя просил поправить обитель? Вот ты дождались, набежит орда, а нам и ущититься негде. Не бойся, сам-то за каменную стеной будешь сидеть, да из пушек палить». «Ч, неизвестно, что будет. А ты зря болтаешь. Чего зря-то? Неминучие дело. Не за себя хлопочу, а за сестер. Вон слухи пали, Гарусов бежал с своих заводов. Казачишки с ордой христиан зорят, дойдут и до нас. Большой ответ дашь, игумен, за души неповинные. Богу один ответ, а начальству другой. Вот и матушка воеводша с нами страдать остается, и сестра Фаина в затворе. Будет, будет, мать Досифея, без тебя знаю». Сурово ответил игумен: «Тебя не прошу за себя ответ держать». «Горденек стал игумен, а Господь и тебя найдет. С меня нечего взять, стара и немощна, а жалеючи трудниц, говорю тебе, их некому ущитить будет в обители, сиротские слезы велики, ты вот зол, а может, позлее тебя найдутся». «Да что ты мне грозишь?» — крикнул игумен, стукнув костылем. «Раскаркалась ворона к ненастью!» «А я скажу, все скажу!» — не унималась Досифея. «Все тебя боятся, а я скажу. Меня ведь бить не будешь, а в затвор посадишь. За тебя ж Бога буду молить. Денно-ночно прошу смерти, да Бог меня забыл. Вместе с обителью кончину приму. А тебя мне жаль, игумен, тоже напрасную смерть примешь. Да, ох, как надо молиться тебе, крепко молиться». Не выносил игумен Моисей встречных слов и зело распалился на старуху, даже ногами затопал. Пуще всех напугала воеводша. Она забилась в угол и даже закрыла глаза. Впрямь последние времена наступили, когда игумен с игуменьей ссориться стали. В другой комнате сидел черный поп Пафнутий и тоже набрался страху. Вот-вот игумен размахнется честным игуменским посохом. Скоро он на руку, а старухе много ли надо? Да и прозорливица Досифея недаром выкликает беду быть беде. Так и ушел игумен Моисей, ни с кем не простившись. Гневен был и суров с высшей меры. Пафнутий едва поспевал за ним. «Завтра поеду в Устарожье», — объявил игумен Моисей келарю Пафнутию, когда они входили в монастырь. «У нас в монастыре все в порядке. Надо с воеводой переговорить по нарочито важному делу. Я его вызывал, да он не едет. Время не ждет». Келарь Пафнутий только опустил глаза, проникая в тайные смыслы игуменского намерения. Стыдно ему стало за игумена. И ночью плохо спалось черному попу Пафнутию. Все он думал про игумена и смущался от черных мыслей, которые так крутились над ним, как летний овод. И грешно было думать так, и стыдно за игумена. Славу упустит про себя неудобосказуемую, да и на весь монастырь вместе. Благоуветливый инок тяжело вздыхал и всю ночь проворочился сбоку на бок. А подумать было о чем. Ведь он должен был заместить игумена Моисея и за все отвечать. Может, и напрасно он смущается, опять хорошего мало. Сумрачен встал Пафнутий на другой день, а игумен уж успел собраться. Живою рукою склался, тороплив, не ко времени сделался. «Я скоро ворочусь, а вы на всякий случай сторожитесь», — советовал игумен, благословляя братью. «Поднимается великая смута, но да не смутится сердце ваше, Господь любя наказует». Братья молча поклонились игумену в землю, и никто не проронил ни одного слова на игуменский увет. Какое-то смущение овладело всеми. А когда игуменская колымага, запряженная четверней цугом, выехала из ворота, неизвестный голос сказал: «Однако и напугала его матушка Досифея». Все оглянулись, а кто сказал, так и осталось неизвестно. Келарь Пафнутий поник своей лысою головою. Худая весть об игуменском малодушстве уже перелетела из дивьи обители в монастырь. Сумрачен ехал игумен Моисей в Устарожье. Туча тучи. Все как-то не клеилось у него. Не успела утихнуть дубинщина, как поднимается новая заваруха, да еще похуже старой. Со всех сторон шли худые вести, а от гражданской власти никакой помощи пока еще не видали. Тот же воевода засел себе в Устарожье и знать ничего не хочет. Черные мысли одолели игумена Моисея. А тут еще выживший из ума Досифея каркает про напрасную смерть. Покажет он прозорливице, какая бывает напрасная смерть, только бы сперва избыть свою беду. В Устарожье игумен прежде останавливался всегда у воеводы, потому что на своем подворье и бедно, и неприборно, а теперь велел ехать прямо в Набежную улицу. Прежде-то подворье ломилось от монастырских припасов, разных кладей и рухляди, а теперь один Спиридон управлялся, да и тому делать было нечего. У ворот подворья сидел какой-то оборванный мужик. Он поднялся, завидев тяжелую игуменскую колымагу, снял шапку и, как показалось игумену, улыбнулся. «Что за человек?» — сурово спросил игумен старца Спиридона, глядевшего на него оторопелыми глазами. «Там, у ворот». «А там, неведомо кто, владыка. Пришел да и прижился. Близ к неделе, как на подворье. Из Орды, сказывает, едва ушел из полону. Отдыхает теперь. Он будто бы верхом приехал, а сам зело немощен. Били, сказывает, нещадно». Оглядевший старец Спиридон прибавил уже шепотом: «Одно неладно, владыка, лошадь-то я познал у него. Дьячок тут в Служней слободе был, так его, значит, кобыла-то». Игумен велел позвать таинственного мужика, и когда тот вошел, притворил дверь на крюк. Мужик остановился у порога и смело смотрел на грозного игумена, который в волнении прошелся несколько раз по комнате. «Что?» — «Сладко ли в Орде было?» — спросил игумен, останавливаясь. «Все, видно, бросил, ничего с собою не взял. Монастырское добро впрок не пошло. Вижу твое рубище, а не вижу смирения. Не под силу нам, мирским людям, смирение, когда и монахов гордость обуяла», — смело ответил мужик. «Я свою гордость пешком унес, а ты едва привез ее на четверне. Смейся, заблудящий пес. Скитаешься по Орде, яко Каин, стяный трясися, а других коришь гордостью. Дивно мне поглядеть на тебя. А мне еще дивнее тебя видеть, как ты бросил свой монастырь и прибежал схорониться к воеводе. Ты вот псом меня взвеличал. А в Писании сказано, что пес живой паче льва мертва. Вижу твой страх, игумен, а храбрость свою ты позабыл. На кого монастырь-то бросил? А про, между прочим, будет нам бобы разводить, оба хороши. Только никому не сказывай, который хуже будет. Теперь и делить нам с тобой нечего, видно так. Беда-то, видно, лбами нас вместе стукнула». Смелый мужик положил шапку и протянул руку игумену. «Здравствуй, Тарас Григорьевич. Сильно ты помят, пожалуй, не признать бы сразу. И то никто не узнает. А я и рад. Вот выправлю с малым делом, ну тогда и объявлюсь. Да вот еще к тебе у меня есть просьба. Надо лошадь переслать в Служнюю Слободу. Дьячкова лошадь-то, у нас уговор был. Он мне помог бежать из Орды на своей лошади, а я обещал ее представить в целости дьячихи. И хитрый дьячок. За ним-то следили, чтобы не угнал на своей лошади, а меня и проглядели. Так и жив ушел». Гарусов был совершенно неузнаваем благодаря ордынскому полону. Только игумен узнал его сразу. Долго они проговорили, запершись. И игумен качал головой, пока Гарусов рассказывал про свои злоключения. Всего он натерпелся. И сколько раз у смерти был, да и погиб бы, кабы не дьячок. Рассказал Гарусов, что делается в Орде и в казаках, и как смута разливается уже по Южному Уралу. Мятежники захватили заводы и сами льют себе пушки. А воевода Полуэфт Степаныч сидит в усторожье, да и радуется. Заключил Гарусов свой рассказ. «Свое стариковское лакомство одолело. Запрется, слышь, с дьячковской дочерью и кантует. А вот мы доберемся до него». Вечером игумен Моисей и Гарусов пешком отправились к воеводскому двору, а там и ворота на запоре, и ставни закрыты. Постучали в окошко. Выглянул сам воевода. «Что вам нужно, полуношники?» — громко спросила воеводская голова. «А к тебе в гости пришли, Полуэкт Степаныч. Аль не признал? Ну-ка, растворись, да принимай, дорогих гостей, честь честью». Голова скрылась. Долго пришлось ждать гостям, пока распахнулись тяжелые ворота, и дорогих гостей пустили на воеводский двор. Сам Полуэкт Степаныч вышел на крыльцо. «Благослови, владыка». «Нет тебе благословения, блудник», — отрезал игумен Моисей, проходя в горнице. «Где девку спрятал? Подавай ее. Она моя, из нашей Служней Слободы, а ты ее волок тогда с послушания, как волковцу. Подавай девку, сейчас прокляну». Затрясся весь Полуэкт Степаныч, из лица выступил и только прошептал. «Ничего я не знаю, владыка, бери сам, а я не знаю». Игумен Моисей обошел воеводские покои и нашел Ахонью в опочивальне. Он ухватил ее за руку и вывел с воеводского двора, а потом привел на подворье, толкнул в баню и сам запер на замок. Ахоня молчала все время. Одета она была как боярыня, в парчевом сарафане, в кокошнике, в шелковой рубашке. Старец Спиридон сунул ей в окно холщовую исподницу и крестьянский синий дубас. Она также молча переоделась и выкинула в окно свой боярский наряд и даже ленту из косы, а оставила себе только одно золотое колечко с яхонтом. Ахоня высидела в бане целых 3 дня и все время почти не ела, да и нечего было есть. Только старец Спиридон жалится иной раз и принесет какую-нибудь корочку. «Эй, Ахоня, что ты все молчишь?» — спрашивал старик. «Тошно, отстань». «Эй, девонька, неладно твое дело, а поправить нельзя. Пролакомила свою честь девичью на воеводском дворе. А что мне было дождать? Хоть час домой. Было б в чем покаяться, да под старость вспомнить. Девка, молчи, и то молчу. А ты не спрашивай без пути. Говорят, тебе тошно. Грех-то какой ты на душ приняла, а?» — брюзжал Спиридон. «Ты подумай только, грех-то какой? У девки один грех, а ты осудил, грех-то и вышел на тебе. Помру, ты ж замаливать и будешь». «Ну и девка!» — удивлялся Спиридон. «Ты как? Должна об себя содержать, нагло среветь, а то молчит, как березовый пень. Может, плакать-то не о чем. Надоел, уйди». Старец Спиридон только вздохнул. «Ну и чадушка!» — только зародила судичка. «Того гляди, еще что-нибудь сделает над собой». Ахоня действительно сильно задумывалась. Забьется в угол и по целым часам не шевельнется. Думает, думает, закроет глаза, а кажется ей, точно она по воде плывет. Все дальше, все дальше. А тут обомрет сердце, дух захватит, и она вскочит, как сумасшедшая. Страх нападал на нее по ночам. Все какие-то шаги слышатся, а потом знакомый сердитый голос спрашивает: «А, ты вот где?» Хочет Ахоня крикнуть и не может. У самой руки и ноги трясутся, пот холодный выступает. Ах, как страшно, как горько, как обидно. Все свою девичью жизнь вспоминает Ахоня. Как она у бати жила в Служней слободе. Ничего не знала, не ведала. Как батю в усторожье увезли, как ходила к нему в тюрьму. А там в окно глядели на нее 2 соколиных, молодецких глаза, глядели прямо в душу, и запал молодецкий взгляд. Горячие девичьи сны грезой прошли, а потом все повернулось по-другому. Очень уж не поглянуло с Ахони обительское послушание. Убежала она к старому да корявому воеводе. Стыдно ей было сначала, а больше того муторно. Ласковый был к ней Полуэкт Степаныч, и боялась она, когда он к ней подходил. Припадочный какой-то старичонка. А размякнет, так не глядели бы глазоньки. Туда ж целоваться лезет, сторожит, заглядывает. Смешно даже было, когда Ахоня случалось прогонит его, а воевода сядет, да и заплачет, как ребенок малый. «Сняла ты с меня голову, Ахоня, а теперь гонишь. Молодого тебе надо, скучно со стариком». В другой раз Ахоня и пожалеет воеводу, приголубит, засмеется, а воевода и повеселеет. Да, было всего. А главное, стала привыкать Ахоня к старому воеводе, который тешил ее, добаловал. Вот только кончил скверно. Увидел игумена Моисея и продал с первого слова. А еще сколько грозился против игумена. Обидно Ахоне больше всего, что воевода испугался и не выстоял ее. Все бы по-другому пошло, кабы старик удержался. А воевода тоже думал и передумывал об Ахоне все эти 3 дня. Старик даже плакал, запершись у себя в опчивальне. А когда ему принесли из подворья весь даренный Ахонин наряд, воевода затрясся, припал головой к парчевому сарафану и зарыдал. Все прислало назад, ничего не оставило, кроме перстенька с яхонтом. Такое лютое горе охватило воеводу, такое горе, что хуже и не бывает. Пробовал он было подослать на подворье верного раба, пищика Терешку, но тот вернулся, почесывая бока, больно дерется игуменский посох. А через 3 дня игумен взял у воеводы нарочитую колымагу и отправил в дивью обитель за воеводши. Повесил седую голову Плуэкт Степаныч, закручинился. Молодая эта радость вспорхнула, и нет ее, а воевод что... Не скоро избудешь. возвратится из обители, поселится и будет жить, как бельмо на глазу. Эх, Ахоня, Ахоня! Эх, старость проклятая! Одного не знал воеводы, что в Колымаге отправлена была и Ахоня под крепким караулом. Ее прямо должны были привести в Дивью обитель и посадить в затвор, как сидела инокиня Фаина. Утешался Пулаев Степанович только травником, да и то приходилось пить одному. Ни игумен, ни Гарусов не принимали, даже стомаха ради. Выпьет воевода, задумается, а у самого слезы катятся. «Ну, будет тебе дурить», — бронил его игумен. «На старости лет натворил того, что и подумать-то нелепо. С лукавой плотью нужно бороться и нещадно ее терзать». «А ежели меня дичок испортил?» — оправдывал воевода. «Я-то знаю хорошо, как все это дело вышло. Вот как испортил, не успел я глазом мигануть. Какие он мне слова-то говорил! Ох, горюшка душам нашим!» «Ну, это уж ты врешь!» — спорил игумен, стукая посохом. «Дьячок просто дурак, а ты дурака слушал. Я вот его на цепь прикую, как только воротится из Орды. Сколько ни погуляет, а моих рук не минует». «Теперь ты не удивишь его ничем», — посмеивался Гарусов. «После моей науки нечему учить. Сам дьячок-то мне говорил, что у вас в монастыре только по губам мажут, а настоящего-то и нет». «Ну, ты уж того, как медведь!» — ворчал воевода. «Зачем насмерть-то забивать крестьянишек? А ежели они не хотят задатков отрабатывать?» «Помалкивай, Тарас Григорьевич. Знаем, что знаем, а про, между прочим, дело твое, ты в ответе». Гарусов был скучный такой и редко вступался в разговор. Сидит, молчит, вздыхает. Забота у него была о своем деле. Что-то там творится. Плохо место, когда свои работники поднимутся, а приказчикам без него не управиться. Сколько уж теперь времени-то прошло. А ведь все там осталось, на Баламутском-то заводе, да на руднике. Разорят в конец, ежели казачишки захватят все обзаведение. Поправлять поруху хуже, чем заново строиться. Эх, плохо дело. А начальство ничего не хочет помочь, да и сил нет. Вот ждут в Усторожье со дня на день рейтары, драгуны из Тобольска, а о них ни слуху, ни духу. Улита едет, когда-то будет. И все так у начальства схватится, а дело уж сделано. А время-то как летит. Вот и осень миновала, и первый снежок пал. Мерзлая земля гудит под конским копытом, как стекло. Яровая покрылась льдом. Сиверком начало подувать, а у Гарусова даже шубы своей нет. Пришлось взять шубенку у воеводы и в чужой щеголять. Тошно Гарусову. Бродит он по Усторожью, как неприкаянный, и все смотрит в свою сторону. Заберется на башню и смотрит, как по степи гуляет сиверка, да сухой снег подметает. А потом стыдно делается Гарусову, когда он с игуменом Моисеем встретится. Оба бежали. Воевода, когда немножко отошел от своей лихоты, стал травить гостей. Нет-нет, да и завернет кусательное словечко, а гостей коробит. «Хорошо, что вы вовремя помирились», — язвит Пулаев Степанович. «А то делились-делились, никак разделиться не могли. Игумну своего жаль, а Гарусов чужой любит». «Кто старый помянет, тому глаз вон, Пулаев Степанович. Вот что ты заговоришь, когда вы его отшадали Никитична из обители вывратиться? А ежели меня напущено было? Да ты, Тарас Григорьевич, зубов-то не сговаривай. Мой грех, мой ответ». А промеж мужа и жены один бог судья. Ну, согрешил, ну, виноват, и весь тут. Мой грех не по улице гуляет, а у себя дома. Не бегал я от него, не прятался, не хоронил концов. Так, так, — повторял игумен, — хороший ты человек, воевода, когда спишь. А днем-то мы тебя что-то немного видим. Вот и сидим у тебя, дождем погоды. Засилья нам не даешь. А то и мы выворотились бы к своим местам. «Уже по заморозкам рейтары придут», — ответил воевода. «Они теперь на винтер-квартирах. Мне и то майор Мамаев засылку делал. Тоже приказы ждут. Неведомо еще, куда их пошлют. А вас и без рейтара ущитим, тоже видали виды. В Усторожье приходили беглецы с линии и приносили невеселые вести. Смута росла, как пожар. Теперь уж все было охвачено. И бывшая монастырская вотчина, и южные заводы, которые были в Оренбургской губернии. Воровские люди заняли весь ИИК, а потом разошлись по казачьим станицам на Аую, а там башкиры поднялись. У них свой батырь объявился. Тесное житишко везде, народ разбежался, куда глаза глядят, а помощи ниоткуда. По станицам гарнизоны сами сдаются самозванцу, а попы даже с крестом встречают и на их теньях поминают царя Петра Федоровича. «Что же это будет-то?» — спрашивал Гарусов, наступая на воеводу. «Где же начальство-то? Чего оно смотрит?» «А вы сами виноваты», — объяснял Пулаек Степанович. «Затеснили в конец крестьян, вот теперь и расхлебывайте кашу». Озлобился народ, озверел. «У всякого своя причина. Суди на волка, суди по волку. А главная причина — темнота одолела. Вот я, у меня все тихо, потому как я никого напрасно не обижал. У меня порядок». Похвастался воевода. «А тут как раз пищик Терешка сбежал к мятежникам. Да еще подбросил на воеводский двор противное письмо, в котором всячески обзывал старого воеводу и грозил ему выдергать по волоску всю поганую бороденку. «Что ж, не кормя, не поя, в органе наживешь», — грустно заметил Пулаек Степанович. Побег Терешки обозначал, во-первых, близость поднимавшейся грозы, а во-вторых, то, что и в Усторожье не все было спокойно, и что существовали какие-то тайные сношения с неприятелем. Пулаек Степанович сразу встряхнулся и принялся за дело. Он осмотрел вал и ров, деревянные стены с надолбами, рогатки, башни, ворота, привел в известность воинский снаряд и произвел смотр своей команде. Старик сам подтянулся, вспомнив былые походы в Орду и сторожевую службу по линии. Городские жители тоже готовились к предстоящему сидению, потому что и зима велика, а народу набежит со всех сторон достаточно. А тут подметное письмо нашли на паперти собора и другое в судной избе. Это был именной указ самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и прочее, и прочее, и прочее, в котором говорилось: «Как деды и отцы ваши служили, так и вы мне послужите, великому государю, верно и неизменно до последней капли крови. А когда вы исполните мое именное повеление, и зато будете жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, денежным жалованием и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечную вольностью, и повеление мое исполните со усердием. Ко мне приезжайте, то совершенно меня заоное приобрести можете к себе мою монаршескую милость. А ежели вы моему указу противиться будете, то в скорости восчувствуйте на себе праведный мой гнев. Власти Всевышнего Создателя нашего и гнева моего избегнуть не может никто, а сильная нашей руки защищать не может». Дальше следовала именная подпись: «Великий государь Петр III Всероссийский». В народе, вероятно, такие возмутительные листы ходили еще раньше. Возмутительные листы были прочитаны в воеводском доме соборне. Воевода только покачал головой, рассматривая тот лист, который был подкинут в судную избу. «Терешкина рука», — проговорил он со вздохом, — «ах, сквернавец! А это Дьячкова рука», — уверял игумен Моисей, разглядывая другой лист. «Напрасно ты его до смерти не замучил, Тарас Григорьевич. Хорошим ремеслом занялся, нечего сказать. Повесить мало». «А что же наша воеводша не едет?» «Пора б ей быть дома», — смущенно заявлял воевода. «Не попричилось ли какого дурна на дороге не равен час?» сущности воевода думал про себя, что как бы хорошо вышло, если бы бунтовщики порешили его воеводшу, а он остался бы вдовцом. Время бурное, и все может быть. Прямо он этого не высказывал, но про себя согрешил, подумал, и жаль воеводшу, пожалуй, и хорошо пожить на своей полной воле. Воеводша приехала совершенно неожиданно ночью, когда ее никто не ждал. Колымага прилетела к городским воротам на всех рысях, спасаясь от погони. Ударили тревогу, и всполошился весь город. Оказалось, что колымагу остановили 5 вершников еще на Калмыцком Броду, чуть не в виду Прокопьевского монастыря. Первый, кто заглянул в колымагу, был Терешка-пищик. Дарья Никитишна вся обмерла со страху, ожидая неминучей смерти. Но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал кошелек да разную ценную рухлядь. «Терешка, побойся ты Бога!» — взмолила своеводша. «Это вы побойтесь теперь Бога-то, а мы достаточно его боялись!» — с холопской наглостью ответил Терешка. «Поклончик воеводе! Скоро увидимся, а то я уж соскучился!» Из других вершников напугал воеводшу рослый молодой детина в бараньей шапке с красным верхом. Он, видимо, был за начальником. Заглянув в кибитку, молодец схватил уж воеводшу за руку, но Терешка его остановил. «Оставь, Тимошка, старуха добрая, и воевод по ней соскучился. Пусть порадуется, что старушка благополучно доехала». По всем приметам, это был Тимошка Белоус, тот самый беломестный казак, который сидел за дубинщину в усторожной судной избе, а потом бежал. О нем даже ходили слухи, что он пристал к мятежникам и даже атаманит. Посмеялись они над нелюбимою женой, жаловал своеводша. «Ну да Бог их простит, чужой человек и обидит, так не обидно, а та обида, которая в своем дому». Воеводша встретилась с мужем, как и следует жене, вида никакого не подала, что сердится или обижена. Воевода порядком струхнул и немного совестился. Оба вместе думали одно и то же, напущена беда со стороны. Старуха обошла свои покои вместе с игуменом Моисеем и попросила окропить их святою водою, чтобы и духу от недавней нечисти не осталось. А потом, как ни в чем не бывало, стал рассказывать привезенные новости. Воровские люди уже завладели Баламутским заводом. Контору сожгли вместе со всеми бумагами. Господский дом разграбили, а на фабрике сталили чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освободили колодников, а приказчиков перебили. Народ ходит пьяный. Приставов и уставщиков перевязали и мучат всякими муками. «Похваляются, Прокопьевский монастырь взять», — рассказывала воеводша, покачивая головой. «На монастырскую казну зарится, а потом, говорят, и усторожью не сдобровать». «А про дичка Арефу не слыхать?» — полюбопытствовал Гарусов. «Как же! Пали слухи на него. Он теперь у них в чести и подметные письма пишет. Как-то прибегала в обитель ячиха-то, и рекой разливалась, убивается старуха, вот как, а Хоньку в затвор посадили. Косту ей первым делом мать да с феей обрезала, без косы-то уж ей деваться будет некуда, ночью ее привезли, а никто не знает. Ох, срамота, и говорит-то. В первый же день хотела она удавиться, но и из петли-то вынули, а потом стала голодом себя морить, насильно теперь кормят, оборотень какой-то, а не девка». В Прокопьевском монастыре в конце 1773 года скопилась масса народа, сбежавшегося сюда со всей Яровой Ордынской линии. Другие пока пристроились в Служне и Слободе, потому что монастырских помещений не хватало, а время было зимнее, холодное, и всем нужно было тепло. Сначала келарь Пафнутий принимал всех без разбора, а потом пришлось отказывать. Хлебные, квасоварня и часть иноческих келий отошли под пришлый народ, а сами благоуветливые старцы сбились в общей братской трапезе. Келарь Пафнутий постоянно чесал затылок, когда встречалось какое-нибудь затруднение. Беда все близилась. Дороги к Усторожью, в Орду и на заводы были захвачены мятежниками. Беглецы являлись в монастырь в самом жалком виде и рассказывали ужасы. Взбунтовались заводские рабочие, башкиры, монастырские крестьяне, и все сбивались в одну шайку, чтобы идти на Прокопьевский монастырь. «В Башкирии свой атаман объявился», — рассказывали беглецы. «Из Тептерей он, Салават Юлаев, с ним великое множество конников, все грабят, жгут, зорят». Но Башкирь была не страшна, потому что она хозяйничала в своих горах и по ту сторону Урала, куда наступали пугачевские скопища, пролагая себе кровавый путь. Страшнее был новый пугачевский атаман Тимошка Белоус, который грозился разнести Прокопьевский монастырь по кирпичику. Он прославился еще в монастырскую дубинщину, а за ним свои крестьяне шли толпами. Рассказывали, что при Белоусе главным советником стоит слепец Брехун, томившийся с ним вместе в Усторожской тюрьме, а пищиками Терешка и дьячок Арефа. Последнее смущало монастырскую братью больше всего. Как это могло случиться, чтобы смирный дьячок пошел на такое богопротивное дело? Монастырская братья негодовала и защищала Арефу только один инок Гермоген. «Не своею волей Арефа подметные письма пишет», — говорил он. «Застращали его, но он и впал в малодушие. Жив, смерти боится». «Животе и смерти один Господь волен». «Ну, хорошо так-то, — говорит, — сидя за стеной. Я-то уж хорошо знаю Арефу. Не таковский человек, чтоб на зло, а так уж судьба выдала злосчастная. Напринимался он муки и в Усторожье, и у Гарусова. На одной цепи у Полуэхта Степанча сидел с Белоусом. Вот сосватались в тюрьме. Не покрывай Арефу, Гермоген, негоже из пушки его мало застрелить за его воровство». О Белоусе было известно все. Ходил он в белом полушубке, из домашней овчины, с перевязью из полотенца через левое плечо. На голове казачья шапка с красным верхом. За ним вели двух гнедых иноходцев, на которых он выезжал. Ничего не пил Белоус, не льстился на баб и на девок и держал себя очень сурово, особенно ежели встреча случалась. Первым летел Белоус в огонь и с пленными расправлялся коротко. «Повесите весь сказ!» Все это знали. И все боялись грозного атамана. Мало с кем он разговаривал, кроме слепого брехуна, подучивавшего атамана на какое-нибудь воровство. Главная шайка сбилась еще под Баламутским заводом и теперь катилась к монастырю, как ком снега. К ней пристала почти поголовно вся бывшая монастырская вотчина. Белоус сделал главную стоянку в Черном Яру, повыше монастыря, верст на 30, высокое было место, усторожливое и для шайки самое способное. Рассказывали, что Белоус не один раз наезжал в Служнюю Слободу для каких-то тайных переговоров со своими единомышленниками, и что будто бы его лошадь видели привязанной у задворков попа Мирона. Последнее уж совсем было несообразно. Политика Белоуса, впрочем, была понятна. Ему хотелось переманить на свою сторону Служнюю Слободу и под ее прикрытием начать осаду монастыря. Первым догадался об этом инок Гермоген и нарочито отправился к попу Мирону, чтобы выпытать у него как и что. Сумрачен вернулся Гермоген в монастырь и сказал только одному Пафнутию, что дело скверно. «Плохая надежда на Служнюю Слободу, отец Келарь, — говорил он, — смущает мужиков Белоус, а поп Мирон — древо голов вельми. А что он говорит?» «Вот то-то и дело, что отмалчивается поп Мирон не к добру. Нечисто дело, отец Келарь. Только и Белоус ничего не возьмет. Крепок монастырь. А за нас предстательство преподобного Прокопия». Больным местом готовившейся осады была Дивья обитель. Вернее сказать, сидевшая в затворе княжиха в иночестве Фаина. Сам игумен Моисей не посмел ее тронуть, а без нее и сестры не пойдут. Мать Досифея наотрез отказалась. От своей смерти и слышь, никуда не уйдешь. А Господь и не это терпел от разбойников. Отомившийся в затворе Ахони знал один черный поп Пафнутий, а сестры не знали, потому что привезена она была тайно и сдана на поруки самой Досифеи. Инок Гермоген тоже ничего не подозревал. «Обитель захватит воры прежде всего», — говорил Гермоген, рассматривая из башни позицию. «Ловкое место, чтобы наш монастырь осаждать. Сжечь бы ее надо было». «Указу нет относительно затвора, ничего не поделаешь», — повторял Пафнутий с сокрушением. «Связала нас княжиха по рукам и по ногам, а то всех сестер перевели бы к себе в монастырь, заодно отсиживаться-то». В большой тревоге встретил монастырское братье Рождество, потому что на праздниках ждали наступления шайки Белоуса, о которой имели точные сведения через переметчиков. Атаман готовился к походу и только поджидал пушек с Баламутского завода. Так прошли первые дни праздника. Тихо было в Служней Слободе, как в будень день. Никому праздник на ум не шел. Белоусовские воры начали появляться в Служней Слободе. Среди белого дня подъезжали к самым монастырским стенам и кричали: «Эй, вы, вороны, сдавайтесь батюшке Петру Федоровичу, а то силой возьмем, хуже будет. Игумен бежал, а вам нечего больше ждать, на чужом месте сидите». Мятежники пускали в монастырь стрелы с подметными письмами, в которых ругали игумена Моисея, иноки отписывались и называли мятежников ворами. «Какой у вас Петр Федорович?» — писал им отписку келарь Пафнутий. «Царь Петр Третий помре Божию милостью, уж тому время 12 лет. А вы, воры и разбойники, поднимаете дерзновенную руку против ее императорского величества и наследия преподобного Прокопия, иже о Христе юродивого. Сгинете, проклятые нечестивцы, яко смрад, а мы вас не боимся. В остервенении злобы и огнепальной ярости забыли вы все скверные и страх Божий, а секира уж лежит у корня смоковницы. Тако будет, якого днечестивого хава, буди!» Монахи боялись за крещение. Когда из монастыря совершался церковный ход на Иордань, устраиваемую на Яровой. Но и крещение прошло благополучно, хотя Гермоген и просидел все время на колокольне, чтобы вовремя подать знак. Враг появился только на третий день крещения. Погода была тихая, и в воздухе крутился легкий снежок. Передовые конники показались с нагорной стороны, и монастырский колокол ударил набат. Поднялись все на ноги. Монахи расставлены были вперед по убойным местам, у пушек и на бойницах. Распоряжался всем инок Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде. Простой народ выспал тоже на стены. Бабы причитали и плакали, а гроза все надвигалась. За передовыми конниками показалась густая ватага, которую вел сам Белоус. За ней везли на санях тяжелые пушки и всякий воинский припас, а там, вдали, шла несметная пешая толпа, вооруженная чем попало. С колокольни видно было дорогу верст на 5, и вся она была усыпана мятежниками, двигавшимися одною живою черную лентою, точно муравьище. Келарь Пафнутий долго смотрел на эту картину и упал духом. Кабы еще игумен был, так все бы легче. «И без игумена управимся», — утешал его Гермоген. «Он нам из Осторожья подмогу приведет». Как предполагал Гермоген, так случилось. Мятежники первым делом заняли Дивью обитель, а потом остановились. Служняя Слобода находилась в страшном волнении, но к монастырю никто и не думал идти. Между слобожанами и атаманом велись какие-то переговоры, а потом на деревянной церкви в Служней Слободе раздался трезвон, и показался церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер, и даже протер себе глаза. Не во сне ли все это делается? Нет. Колокола радостно гудели, и Белоус был встречен честью, как воевода. его шайке примкнула вся слобода. Куда поп, туда и приход. А потом началось веселье. Всех слобожан остригли в кружок на казацкий лад. При занятии дивьи обители оказали сопротивление только профусы и сержант Сарычев, сторожившие княжиху в затворе. Казаки двух профусов изрубили, а всех остальных забрали живьем. Белоус сам вошел в затвор, где неисходно томилась именитая узница. «Батюшка, царь Петр Федорович, жалует тебя волей!» — заявил он. «По злобе ты засажена была сюда!» Узница отнеслась к своей воле совершенно равнодушно и даже точно не поняла, что ей говорил атаман. Это была средних лет женщина с преждевременно седыми волосами и точно выцветшим от долгого сидения в затворе лицом. Живыми оставались одни глаза, большие, темные, сердитые. Сообразив что-то, узница ответила с гордостью. «Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь». Она даже засмеялась таким нехорошим смехом. Вскипел Белоус, но оглянулся и обомлел. В углу, покрытая иноческим куколем, стояла с опущенными глазами Ахоня. Дрогнуло атаманское сердце, и не поверил он своим глазам. «Ты кто ж такая будешь?» — тихо спросил он. А все та же была отецкая дочь. Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули. А потом застонал он, и зашатался, и упал на скамью. Вовремя прибежал за ним слепец-брехун с поводырем и вывел атамана из затвора. «Не время теперь девок разглядывать!» — ворчал он. «Была Ахоня, да на воеводском дворе вся вышла!» Кинулся было Белоус назад в затвор, да брехун повис у него на руке и оттащил. Опять застонал атаман, но стыдно ему сделало своих, а обитель кишела народом. А Ахоня стояла на том же месте, точно застыла. Ах, лучше б атаман убил ее тут же, чем принимать позор. Брехун в это время успел распорядиться, чтобы к затвору приставить своих и беречь затворниц накрепко. Игуменья Досифея была найдена в своей келье на следующее утро мертвой, и осталось неизвестным, была она задушена разбойниками или кончилась своей смертью. Тихое обительское житие сменилось гулом военного стойбища. Сестер выдворили в служнюю слободу, а все обительские здания были заняты воинскими людьми. В нескольких местах ветхая обительская стена правила заново, ставили новые срубы, забивали их землей и на таких бастионах поднимали привезенные пушки. Отсюда Прокопьевский монастырь был точно на ладони. Работами распоряжались особые пушкари из взятых в плен солдат. Квартира атамана была устроена в обительской келарне, где стояла громадная теплая печь. Сюда принесли сундук с обительской казною, которой налицо оказалось очень немного. Бедная была обитель. Всем распоряжался сам Белоус, ходивший как пьяный. За ним ходил дьячок Арефа и наговаривал. «Пусти меня, атаман! Куда тебя пустить? А где дьячихи? До смерти стосковался по своем домишке. Ну, ступай, черт с тобой!» «Да только не сбеги у меня, а то теперь ж мне некуда бежать будет. Мне бы только дьячиху повидать, а тут помирать так в ту ж пору». Побежал Арефа к себе в служнюю слободу, а сам ног под собой не слышит. Это уж было под вечер. Зимний день, короток, не успели мигнуть, а его уж нет. На полдороги дьячок остановился перевести дух. Служняя слобода так и гудела, как шмелиное гнездо. В дивьи обители ярко пылали костры на работах, поставленных в ночь, а в Прокопьевском монастыре было тихо-тихо, как в могиле. Несколько огоньков едва теплилось только при сторожевых башнях. Смущение напало на Арефу при виде монастырских стен. «Ах, неладно! Но что он может сделать, маленький человек? Может, и в самом деле государь Петр Федорович есть, а может и нет? Вон поп Мирон соблазнился». Прост он, Мирон-то, хоть и поп, а, между прочим, никому ничего не известно. Дьячиха встретила Арефу довольно сурово. Она была занята своей бабью стряпней, благо был кому теперь продавать и калачи, и квас. Почище ярмарки дел-то выходило. «Здравствуй, Домна Степановна!» «Здравствуй, Ареф Кузьмич! Каково тебя Бог носит? Забыл ты нас совсем! Спасибо, что хоть кобылу прислал. А где Ахоня?» Дьячиха ничего не ответила, а только сердито застучала своими ухватами. В избу то и дело приходили казаки за хлебом. Некогда было дьячихе бобы разводить. Присел Арефа к столу, поснедал домашних штец и проговорил. «Трудненько будет, Домна Степановна. В дивьей обители атаман пушки ставит, а завтра из пушек в монастырю палить будет. И в монастыре тоже пушки налажены. Только, сказывают, бомбы-то верхом пролетят над Служнею слободой. Я и то бегал к попу Мирону. У него тережка пищика из усторожья сидел, так он сказывал. Дожили мы с тобой, Арев Кузьмич, да самого нельзя, что ни взад, ни вперед. Чего не бойся. Маленькие мы люди, с нас ответ невелик. Опять обошел все хозяйство Арефа и подивился. Все в исправности, у Домны Степанны и всего напасено вдоволь. Не покладаючи рук работала старуха. Целую ночь провел Арефа дома и все рассказывал жене про свои злоключения, а дьячиха охала, ахала и тихо плакала. Жаль ей стало бедного дьячка до смерти, да и рассказывал он уж очень жалобно. В свою очередь она рассказывала, как бежал игумен из монастыря и как чередился монастырь уж после него, как всем руководствует Гермоген, как увезли воеводшу из дивьей обители, как бежала Ахоня и как ухватил ее нечестивый Ахав воевода. Ездил дьячиха в усторожье, только приставая ее не допустили к дочери. Но принималась она сраму и воротилась ни с чем. Потом пали слухи, что Ахоню беглый игумен Моисей своими руками схватил в воеводском доме и сослал неведомо куда. Теперь Шарефа слушал и плакал. «Забыл, видно, нас преподобный Прокопий», — повторял дьячок, — «ни в живых, ни в мертвых живем». И дома Арефе не довелось отдохнуть порядком. Дьячиха поднялась с петухами, чтобы не упустить квашню, а дьячок спал на своих палатях. Только стало светать, как с монастырской колокольни грянула вестовая пушка. Инок Гермоген сам навел ее на мятежный стан и выпалил. Ждать было нечего. Всю ночь около стен рыскали воровские люди и всячески пробовали подняться, но напрасно. Со стен их обливали горячую водой и варили варом, а утром видно было, как зашевелилась вся дивья обитель. Конники выстроились, а на бастионах чередились пушки. Инок Гермоген не мог перенести этого зрелища и выпалил. Легкое трехфунтовое ядро ударилось в яровую и застряло в снегу. На выстрел всполошилась вся Служнея слобода. Немного погодя грянула первая пушка из дивьей обители, и тяжелое чугунное ядро впилось в каменную монастырскую стену. Это было началом. А потом пошла стрельба на целый день. Ввиду энергичной обороны скопище мятежников не смело подступать к монастырским стенам совсем близко. Опускали стрелы из-за построек Служней слободы и отсюда же полили из ружей. При каждом пушечном выстреле дьячок Арефа закрывал глаза и крестился. Когда он пришел в дивью обитель, брехун его прогнал. «Ступай к своей дьячихе, а нам без тебя хлопот достаточно». «К дьячихе, так к дьячихе». Арефа не спорил. Только когда он проходил по улице Служней слободы, то чуть не был убит картечиной. Ватага пьяных мужиков бросилась с разным дрекольем к монастырским воротам и была встречена картечью. Человек 5, казалось, убитых, а в том числе чуть не пострадала Арефа. Все видели, что стрелял инок Гермоген, и озлобление против него росло с каждым часом. Осада монастыря затянулась. Белоус, по-видимому, рассчитывал на переметчиков, которые отворят мятежникам монастырские ворота. Но из этого ничего не вышло.